Репортаж с матча. Хотите? Хорошо. Я согласен. Я же обещал. Но только чтобы вы потом не пожалели, потому что это совершенно бессмысленно. Да, конечно, я уважаю спорт, я знаю, что вы хотите нарядить меня в плавки и заставить побольше двигаться, но вы сами убедитесь, это невозможно. Ну, какой из меня спортивный комментатор? Да, еще именно сегодня, когда я хотел с вами об Элладе. По плану у нас Греция. Греция и Эллада — это, видите ли, одно и то же. Так вот, в этой древней Элладе были два города — Спарта и Афины. Как Варшава и Краков, например, или Познань и Вильно, или Львов и Лодзь. Афиняне — греки и спартанцы — греки. Но у них была взаимная нелюбовь, потому что в Спарте на первом плане спорт, мускулы, снаряды, упражнения, войны, а афиняне же, если надо, тоже могут быть героями, но предпочитают книги, скульптуру, театр, музыку. Так что афиняне считали спартанцев неотесанными дикарями и невежами, а спартанцы афинян самовлюбленными неженками и пустомелями. И вот на Спарту напали мессенцы. Их воинственный вождь Аристомен атаковал Спарту. Спартанцы начали поддаваться. Уже Аристомен разбил в окрестностях Спарты свой лагерь. Уже мессенцы купали коней в их реке. Это не Висла была, а Эврот. Ночью Аристомен прокрался в Спарту и повесил на спартанском храме свой мессенский щит. Позор, да? Но обессилевшие спартанцы спали, уже столько молодежи полегло в битвах. Что же делать? А вы угадайте, как они поступили? Тогда собрался совет старейшин и порешил послать гонцов в Дельфы. Там был такой греческий храм, греки тогда еще были язычниками, в разных богов верили. А в этом дельфийском храме сидели не гадалки и не цыганки, а жрицы бога Аполлона. Они советовали, как поступить, если случилось несчастье. Назывались они Пифии. И самое главное, Пифия приняла дары от спартанских гонцов, уселась на треножник, такой стул с тремя ножками, сидит, нюхает фимиам и, вдохновившись, начинает говорить. Так вот, она посоветовала просить, умолять о помощи, угадайте, кого? Тех самых афинян. Что? Они, спартанцы, будут умолять о помощи этих неженок? Ни за что. Позор какой. Но выхода не было. Что станется, если Аристомен и мессенцы захватят Спарту? Плен или смерть? Нечего делать. Не было тогда ни телеграфа, ни радио, так что они послали ладью, которой как-то удалось проскользнуть через мессенский лагерь, ведь Спарта, как я уже сказал, была осаждена, и в Афины. Помогите, пришлите нам на помощь войско и корабли. Ну, ладно, послали. С нетерпением ждут помощи вооруженных афинских отрядов. Ждут, ждут, ничего. А теперь угадайте, что сделали афиняне. Так вот, они прислали одного афинянина, Тиртея. Примечание. Тиртей — греческий поэт, живший в VII веке до нашей эры. По преданию, афиняне в насмешку вместо войск послали спартанцам хромого школьного учителя Тиртея. Но он сумел воспламенить их сердца своими песнями. Конец примечания. Но кто это такой? Может, какой-то невероятный силач, знаменитый спортсмен или великан? Нет. Обычный поэт, усталый и безоружный. Хуже того, хромой поэт. Вот. Обычный хромой человек, один и вдобавок слабый. и он держал в руках не меч, а лютню, такую греческую мандолину. И он сказал, что споет им. «Спарта», — сказал он, — «приветствую тебя, я афинянин». «А где же войско?» «Войска нет, я пришел один. Афины прислали меня, поэта, с лютней и песней вам в помощь». «Ах, вот как! Нас предали! Они это сделали нам в насмешку, на зло, посмеяться решили, предатели, смерть, убить Тиртея, этого хромоногого». А дело в том, что когда в Спарте рождался ребенок слабенький или инвалид, его убивали, сбрасывали со скалы. Какой же спортсмен из него хлюпика вырастет? Вот так вот. Но бесстрашный Тиртей не испугался, а только заявил. «Народ Спарты, я безоружен еще, я афинянин, а значит, готов к смерти». Так поэтично он сказал, так гордо. Пускай его осудят на смерть. Он только просит разрешить в последний раз спеть, последней песню проститься с Элладой, родиной Греции. И что же, они согласились? Как вы думаете? Все верно. Они решили, что убьют его, но потом им было любопытно, что он скажет, что споет. Я прочитаю вам. Он играет на лютне и поет. Начинается песня так. «Знаете край вы, в котором скалистые стопы морем омыты, Олимп венчает главу. Здесь Кастальский источник кристально прозрачен, розы льют аромат и поют соловьи. Знаете край вы, которому боги дали дивную мощь и гармонию чудную слов? Здесь вырос муж, львам разрывавший пасти и у гидры мечом отсекший ее 7 голов. Примечание. Отрывок из поэмы польского драматурга и поэта Владислава Анчица, 1823-1883 годы жизни. Тиртей. Конец примечания. Это он пел о Геракле. Так он дальше пел, играл на лютне и пел. О том, что Спарта была свободной, что Спарта всегда побеждала, а теперь склоняет голову перед Аристоменом, перед мессенцами. И разгневанный Тиртей восклицает: «Придите сюда, мессенцы! Свяжите их, закуйте в кандалы, чтоб продать, да будет вам известно, рабов продавали, а ваши дочери и жены пусть оденутся в белое и танцуют, и пьют вино с врагом». Был такой обычай. И дальше пел поэт Тиртей, афинянин. Он пел так. «Умерла в Спарте кровь мужественных отцов». И еще. «Пускай погаснет солнце, чтобы никто не увидел этого позора». И закончил призывом сломать мечи и бросить их в пропасть, чтобы никто не знал, что железо у них было, а сердце, то есть отваги, не доставало. А теперь угадайте, что случилось дальше. «Боже, что я наделал?» — заболтался. «Мы опоздали. Бегом на стадион». «Свисток у вас есть?» «Вы должны были написать мне на бумажке, как это все называется. Вот увидите, мы окажемся посмешищем. И дайте стакан воды. У спортивного комментатора всегда во рту пересыхает. Давай сюда шпаргалку. Карандашом. Я же не разберу». «Быстрее! Что часы стоят? Опоздали на передачу, уже звонили из Варшавы. Начинайте. Будь что будет. Включай микрофон, а ты следи. Не сюда. Эй!» — свисток. «Волейбол. Матч. Триумф. Поражение. Волейбол, однако. Играют. Партии, сборная, элита, уровень высокий, темп стремительный, ситуация, техническое превосходство, большие амбиции, игроки в прекрасной форме. Играют, играют, играют. Очко, перестановка игроков, свисток. Играют, играют, играют, не щадят себя, да не щадят себя. Успех. Попали. Вышли в финал. Позиция какая? Неустойчивая. Ладно. Фантастический бросок. Ответ. Черт, это и впрямь был высокий класс. Не знаю, как сказать. Да и как такое расскажешь? Телевидение бы сюда. О, снова три интересных броска. Только я не знаю, как они называются. Это тому, а тот третьему, а это, кажется, свеча, свисток. Дай попить, в горле пересохло, подожди, пиджак сниму. Играют, играют, хорошо играют, держись. О, Ян Англик флегматично усмехается в усы, смотрит, он бдителен и без ус. Браво! Играют, играют. Этот встал на одно колено и отбил. Подачи верхняя, боковая, прямая, острая, кислая, мокрая. Не могу разобрать, что здесь понаписано. А Мегерочка платье поправляет, причесочку ручки отряхивает, с достоинством оглядывается торжествующий свисток. Смена позиций забыл. Играют. Играют, не щадят себя, жестко, остро. А этот, как француз, загорелся, погас, усмехается скептически. «Рира бьен, кирироля дернье». Хорошо смеется тот, кто смеется последним, французский. Хорошо, хорошо, играют. Эх, прошлепил, расстроен, смущен, свисток. Дай попить, жарко. Классический бросок. Мяч. Подал, отбил, крыло, центр, свисток, угол, центр, сет, заслон, накат, энавант, вперед, шах. Дошкольник корчится от смеха. Ау, аут, ух, молодчина. Темп, темп, раунд, трасса, дуло, мушка, лимузин, пикник, банкет, команда, котлета, корт, форт, торт, мопс, в огороде бузина, в киеве дядька, байдарка, ромашка, вверх-низ, рекорд, вихрь. Скажи, чтоб отошли, заслоняют, и нечего было карандашом калякать. Я не могу разобрать, и приходится фантазировать, свисток. Играют. Играют. Перехватили инициативу. Я прямо-таки засмотрелся. Темп, темп, гол, фол, молниеносно. Не знал, что так трудно одновременно смотреть и говорить. И какое это имеет отношение к научному обществу? И почему именно я спортивный комментатор, а не кто-нибудь из вас? Укусит тебя микрофон, что ли? Поцарапает, толкнет, ущипнет. Свисток. А если не получится, что? Солнце перестанет светить? Или земля вертеться? И вообще, в чем дело? Пока земля не трогалась с места, люди тоже умом не трогались, а нынче все завертелось в безумном танце. Фокс, файв, трот, флит, бридж, дурдом, свисток. О, красиво. Но надо разбираться, надо понимать, знать, и надо передачу подготовить, разработать. Я могу, а тебе не стоит. Будут потом говорить, мол, поэтому ты сидишь тут, как на именинах. Знаю я таких. Вокруг работа, борьба, сражения, идеи, а он расселся и любует собой. Работа кипит. Все время что-то требуется, время, деньги и то, и другое, а она сидит, как засватанная, свисток. Ну, давай, листок, раз начал, надо довести до конца. Я не знал, что в спорте, в волейболе, так хорошо можно узнать человека. Кто эгоист, кто хищник, расталкивает локтями. Этот общественник, этот самоотверженный, этот вынюхивает, ждет удобного случая. Ты посмотри, ну надо же, мог ведь перепасовать, так ведь нет, мессинец, гад, Аристомен, Брахмапутра, предпочел сам напортачить. Смена позиций. Свисток. Играют. Играют в волейбол, стремительный темп, высокий уровень, ситуации, кондиции, большие амбиции, техническое преимущество. Нет, это уже было. О, подпрыгнул, отбил, удар, фол, локаут, конфликт, кубок, контракт, экспорт, полупрострел. Дистанция, тренинг, ракетка, регата, бросок с земли, упал, лежит аут в отчаянии. 5 на 5, ступор, штопор, шатобриан, солнечный климат, плодородные почвы, обилие фруктовых деревьев, выращивание бананов в Южной Австралии. Что за ерунду он тут понаписывал на этом листочке? Откуда? Мог знать я, что это конспект, страница из школьной тетради, надо было зачеркнуть ненужное. Свисток. Играют, играют. Слушайте, оставьте вы меня в покое. Каждый должен заниматься своим делом. Нельзя из радио делать обезьяну. Комментатор — это комментатор, не я. А чертей я вам завтра прочитаю или еще когда-нибудь, если захотите. Пускай читатель сам догадается, к чему я веду в этой передаче. Не знаю, правда, насколько удачно вышло. Впрочем, мальчик меня понял. Говорит, спорт — тело, чертей — поэт, дух —